и недовольным тоном, хоть учтиво, заметил, что в полуциркульный зал могут входить только члены Государственной Думы. Сильный шум вблизи вдруг прервал слова чиновника. Из зала заседаний донеслись крики, гул голосов, отчаянный стук пюпитров. «Ложа журналистов вон там», — сказал чиновник, поспешно отходя от Брауна. Дверь ложи была раскрыта настежь, но пробраться туда было невозможно, так была набита людьми ложа. Из зала несся бешеный крик «Долой! В отставку!» Браун остановился в недоумении. Стоило хлопотать о билете? Не надо было выходить. На пороге обменивались впечатлениями оставшиеся без мест журналисты. Безобразие. Исключат всех. Силой выведут, если не выйдут сами. Неслыханный позор. Что ж тут неслыханного? Горемыкина и не так встречали. «Скандал, так сказать», — с некоторым удовлетворением в голосе пробормотал выходивший французский журналист. Он пожал плечами, захлопнул тетрадку и пошел по коридору направо. Браун направился за ним. В Екатерининском зале он остановился. «Что ж, уходить или еще подождать?» — спросил себя задачно Браун. Он сел в кресло, взял со стола журнал. Какой-то запоздавший депутат взглянул на него с удивлением, пробегая в зал заседаний. Сквозь раскрывшуюся дверь с новой силой донеслись крики, стук, гул. По Екатерининскому залу быстро прошел отряд думской охраны. На пороге показался старый седой человек с взволнованным бледным лицом. Увидев солдат, он схватился за голову и бросился назад в зал заседаний. Да, отсюда могло прийти спасение, и оно не придет. Поздно. Овладела всеми нами слепая сила ненависти, и ничего больше не может предотвратить прорыв черного мира. Часть вторая. Глава первая. «Николай Петрович, я вам возвращаю дело», — слегка агрессируя, — сказал товарищ прокурор Артамонов, входя в камеру следователя. «А у вас, кажется, лучше топят. Уж очень везде холодно. Я вам не помешаю?» «Нисколько, Владимир Иванович, садитесь», — ответил Яценко, здороваясь и кладя на стол папку номер 16. «Так быстро все прочли?» «О, нет, только пробежал главное. На некоторых ваших допросах я ведь был. Очень жаль, что не мог присутствовать при всех. Пока я знаю только дело в общих чертах. Вот когда окончите, займусь им вплотную. Вы, кстати, когда думаете кончить?» Артамонов только вздохнул, глядя на папку. «Я, правда, вам сейчас не мешаю?» «Да нет же, опять вы нынче выступали. Что-то уж очень часто в последнее время», — спросил Яценко, показывая глазами на новенький форменный сюртук товарища прокурора. «Артамонов не провинциал, а коренной петербуржец, никогда не надел бы форменного платья, если бы не выступление в суде». «У Брунста сюртук шили?» «Нет, у Дмитриева». «Не хуже шьет и берет дешевле, чем Брунст». Яценко слегка улыбнулся. Он знал, что Владимир Иванович, человек богатый и широкий, нарочно немного прибедняется в разговоре с ним, как бы для установления равенства. Это все же чуть-чуть заметная деликатность, ничего не стоящая богатым людям, не раздражала Николая Петровича. Он любил Артамонова, хотя расходился с ним в политических взглядах. Товарищ прокурора, вышедший из училища правоведения и отбывший военную службу вольно определяющимся в одном из аристократических полков, держался взглядов консервативных. Впрочем, в последнее время он, как все, бронил правительство. Самый вид этого жизнерадостного, красивого, но немного легкомысленного барина всегда прекрасно одетого, пахнущего каким-то необыкновенным бодрящим лосьоном,